Потому что в городе нет копа, который не расспрашивал бы меня о нем. Я не могу сообщить ничего нового. Но это не имеет значения. Я попрошу вас ответить на несколько вопросов, которые, я уверен, полиция вам не задавала. Ну что ж, спрашивайте, спрашивайте, сказал он без особого энтузиазма. Я положил на стол пачку сигарет, чтобы показать ему, что разговор будет долгим. Скажите, вот вы сами верите, что Пирелли похитил Дедрика? Спросил я. Макси действительно не ожидал такого вопроса. Какое вам дело до того, что я думаю? Большое. И не тратьте зря времени. Гоните назад деньги, если не хотите отвечать. Я найду, кому их дать. Мы посмотрели друг на друга, и он понял, что я не шучу. «Ладно, ладно», — сказал он, — «хотите пиво?» Он достал две жестянки с пивом, открыл их и подал мне. «За счастливые дни и за не менее счастливые ночи». Мы выпили, поставили жестянки на стол. «Так, думаю, что это не его рук дело», — сказал Макси. «Это не его профиль». Мне он говорил то же самое. Я хочу помочь ему. Ты мне можешь дать сведения, полезные для него? Ну что ж, Пирелли неплохой парень, начал он. С ним не бывало никогда никаких неприятностей. Транжира, любит швырять деньгами. У него симпатичная такая приятельница. Вы видели ее, да? Он прищурился с видом знатока. У нее лучшая фигура, какую мне только доводилось видеть у женщин. Тебе не приходилось видеть, вносил ли сюда Пирелли удочку? Нет. Нет, у него не было никакой удочки. Ну, то же самое мне говорила и уборщица. Она что, заглядывала под кровать? Да, она убирала там. Копы нашли удочку вчера вечером. Она, наверное, убирала утром в квартире Пирелли. Он кивнул. А в какое время? Ну, поздно. Пирелли, значит, уходит из дому обычно в половине первого, что ли. Она убирает у него после часа дня. Когда полиция нашла удочку? В половине восьмого вечера. Ага, значит, между половиной второго дня и половиной восьмого вечера кто-то подложил ее Пирелли. Верно? Ну, если она была подложена. Ну что ж, не будем спорить на эту тему. Между половиной второго дня и половиной восьмого вечера Пирелли или кто-то другой принес удочку в дом. Верно? К такой фразе Макси не смог придраться. Да. Есть ли здесь другой выход? Да, посади дома. Может быть, удочку пронесли через него? Ну, в любом случае, пришлось бы пройти через вестибюль. А это не осталось бы незамеченным. Где вы были вчера между половиной второго дня и половиной восьмого вечера? В кино. Вчера у меня был выходной. Ага, значит, вчера вас здесь не было. А кто же тогда сторожил в вестибюле? Грейс Лемон. Макси отпил из жестянки. Сегодня она выходная. Полиция допрашивала ее? Зачем? А разве их не интересовало, как удочка попала в квартиру Пирелли? А зачем им это? Я тоже отпил пиво. Да, он был, конечно, прав. Копы нашли удочку у Пирелли. Их это вполне устроило. Их не интересовало, как она туда попала. Важно, что она была там. Значит, Грейси могла видеть того, кто и как принес удочку в дом, не так ли? Да, если ее пронесли, то она должна была это видеть. А не могла ли она на минутку отлучиться из вестибюля и пропустить момент?